старый рак и пиявки. Когда на следующее утро Лора выпрыгнула из постели, она почувствовала под босыми ногами гладкий деревянный пол и услышала смолистый запах древесины. Над головой у нее была крыша из ярко-желтой дранки и поддерживающая ее стропила. Из восточного окна виден был прямоугольный край светло-зеленого шелковистого поля со всходами пшеницы, а за ним серо-зеленый овес. Далеко-далеко из-за края огромной зеленой земли выглядывала узенькая полоска серебра, это вставало солнце. Землянка, ивы, ручей — все это, казалось, было так далеко и так давно. Вдруг теплый и желтый солнечный свет облил Лору, стоящую в одной ночной рубашке, с ног до головы. На чистом деревянном полу загорелись квадраты оконных стекол и легли тени от перекладин. Тень от Лориной головы в ночном чепчике, от ее кос, ее ладони, которые она подняла, растопырив пальцы, была еще глубже и темнее. Внизу загремели крышки на новой чудесной плите. Через отверстие в полу чердака донесся мамин голос: «Мэри, Лора, пора вставать, девочки!» Так начался новый день в их новом доме. Но пока они завтракали внизу, в большой просторной комнате, Лоре захотелось увидеть ручей. Она спросила у папы, можно ли сходить туда, где она прежде играла. «Нет, Лора, — сказал папа. — Там на дне глубокие темные ямы. Но когда вы закончите свою работу, можете пробежаться с Мэри по той тропинке, по которой Нельсон сюда ходил. Посмотрим, что вы там найдете. Они бросились поскорее делать свою работу и нашли в пристройке новую покупную метлу. Казалось, чудесам в этом доме не будет конца. Метла была совсем не похожа на те, что вязал папа из ивовых прутьев, и скользила по гладкому полу, будто волшебная. Но Лора и Мэри сгорали от нетерпения. Им хотелось узнать, куда ведет тропинка. Они поскорее все закончили, поставили метлу на место и вышли из дома. Лора так спешила, что прошла чинно всего несколько шагов, а потом пустилась бегом. Капор соскользнул у нее с головы и болтался за спиной. Босые ноги едва касались чуть заметной в траве тропинки. Тропинка вела вниз, под горку, потом по ровному месту и снова вверх по небольшому склону. И вот перед ними ручей. Лора, пораженная, остановилась. Ручей здесь был совсем не таким, каким она его знала. Спокойный. Он лежал на солнышке в низких, поросших травой берегах. Тропинка обрывалась в тени громадной ивы, где через ручей был перекинут мостик. Потом, еле заметная, она пересекала лужок на том берегу и за небольшим холмиком пропадала из виду. Лоре казалось, что эта тропинка так и будет без конца бежать по солнечным лужайкам, перебираясь через знакомые ручейки и огибая холмики, чтобы посмотреть, что там за ними, хотя на самом деле она вела к дому мистера Нельсона. Ручей здесь появлялся из густых зарослей дикой сливы. Низенькие деревья росли по обе его стороны так близко к воде, что их ветки почти смыкались. В их тени вода была темной. Потом он разливался вширь и бежал, булькая по камешкам и песку, потом суживался, чтобы проскользнуть под мостик, журча бежал дальше и, наконец, вливался в широкую заводь. Вода в заводе была неподвижна, как стекло. Лора постояла, поджидая Мэри, и они стали бродить на мелководье по гальке и по искрящемуся песку. Вокруг их ног собирались стайки крохотных рыбешек. Стоило им остановиться, как рыбки начинали слегка покусывать их за ноги. Вдруг Лора увидела в воде непонятное существо. Длиной оно было почти с Лорину ногу, коричнево-зеленое, глинцевитое, Спереди у него были две длинные руки, которые кончались большими плоскими клешнями, по бокам короткие ноги, сзади мощный чешуйчатый хвост с раздвоенным плавником на конце. Из носа у него торчала щетина, глаза были круглые и выпучены. — Кто это? — спросила испуганная Мэри. — Лора осторожно наклонилась, чтобы получше его рассмотреть. Но он уже исчез. Отпрянул назад быстрее водомерки, и только легкая муть поднялась из-под плоского камня, под которым он скрылся. Через минуту он высунул оттуда клешню и щелкнул ею. Потом выглянул сам. Но стоило Лоре сделать к нему несколько шагов, как он тут же отскочил назад под свой камень. Тогда она стала плескать на камень водой. Он выскочил снова и стал щелкать клешнями, пытаясь ухватить ее за босые ноги. Тут Лора и Мэри с визгом кинулись от него прочь, разбрызгивая воду. Потом они взяли длинную палку и стали его дразнить. Но он своей большой клешней переломил палку пополам. Когда они взяли палку потолще, он вцепился в нее и не отпускал, пока Лора не вытащила его из воды. Глаза у него горели, хвост извивался, потом он отпустил палку и шлепнулся в воду. Так он всякий раз в бешенстве бросался на них. Стоило им плеснуть водой в его камень, а они, визжа, удирали от его ужасных клешней. Потом они посидели немного на мостике, в тени большой ивы, слушая шум бегущей воды и глядя, как играет в ней солнце, и снова побрели по мелководью, на этот раз к диким сливам. Мэри не хотела заходить в темную воду под самыми деревьями, дно в этом месте было илистое, а ей не нравилось бродить в иле. Поэтому она уселась на берегу, а Лора направилась туда одна. Вода там была неподвижна, сухие и упавшие листья плавали у берега, ил хлюпал между пальцами ног и, клубясь, поднимался со дна. Скоро дна совсем не стало видно. И тогда Лора повернула обратно, туда, где вода была чистая. Тут она обнаружила у себя на ногах какие-то шарики. Она решила, что это ил, и попробовала смыть его чистой водой. Но шарики не смывались. Соскрести их рукой она тоже не могла. Они были того же цвета, что ил, и мягкими, как ил, но они словно приросли к Лориной коже. Тогда Лора закричала: «Мэри! О, Мэри, сюда, скорей!» Мэри бросилась к ней, но до этих омерзительных штук она ни за что не хотела дотрагиваться. Она сказала, что это черви, а от червей ее тошнит. Лору от них тошнило еще больше, чем Мэри, однако лучше уж было до них дотронуться, чем оставить на себе. Она подцепила один шарик ногтями и стала тянуть. Он вытягивался все длиннее и длиннее и длиннее, но по-прежнему не отлипал. — Ой, не надо, не надо, ты же его разорвешь пополам, — говорила Мэри. Но Лора продолжала тянуть, пока не оторвала его. Из того места, где он прилип, выступила кровь. Так один за другим Лора вытащила все шарики, и на месте каждого на ноге оставалась кровь. Играть Лоре совсем расхотелось. Она вымыла руки и ноги в чистой воде и вместе с Мэри отправилась домой. Дома они застали папу, который пришел пообедать. Лора рассказала им об этих бурых, как ил, штучках, без глаз, без ног, без головы, которые прилипли к ее коже. Мама сказала, что это пиявки, и что их ставят тем, кто захворал. А папа сказал, что они живут в иле, где вода стояла и темная. Они мне не нравятся, — заявила Лора. — Тогда держись подальше от таких мест, Ягоза, — предупредил папа. — Так или иначе, — сказала мама, — больше вы не будете целыми днями играть в ручье. Теперь, когда мы, наконец, устроились, а до города всего 2,5 мили, вы можете пойти в школу. Лора не могла вымолвить ни слова. И Мэри тоже. Они только поглядели друг на друга, и каждая про себя подумала: в школу.